Евангелие от Иоанна, 17 глава. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Да, вот отрывок говорит о том, что Бог един. Единый Творец. Един Тот, Который сотворил весь этот мир и нас с вами. И все, что здесь живое. Да, то есть Господь един. Он един и истинен. И второй отрывок, 6 глава, 8 стих. 17 глава, 6 стиха. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истина, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». И здесь Христос говорит о Себе, что «Я и Отец одно». Одно единое. То есть то, что говорил Бог Сыну Своему, все Он в точности говорил ученикам. Все в точности говорил народу, который окружал Его. Братья, давайте с вами помолимся и поблагодарим Бога о том, что Он действительно любит нас, что Он един и что Он пожертвовал Сына Своего ради нас, чтобы мы сегодня могли быть в единстве. И Христос показал нам, вот смотрите, что Христос говорит: «Все, что Ты сказал Мне, Я передал им». То есть все, понимаете, все. Вот так, как сказал Отец, так Сын передал ученикам. И чтобы мы с вами, да, были едины именно в этом, что все, что говорит нам Господь, мы передавали людям, которые нас окружают, в точности, вот так, как написано, не отступая, не добавляя своего. В этом есть единство, вот по примеру Иисуса Христа.